она и стала в сущности покойницей. Но тварь напомнила ей: «Ты еще живая. Живая, раз вздрагиваешь от моих ледяных прикосновений. Раз с ужасом смотришь на черных змей, которые ползут к твоим раскинутым после копыта ногам. Ты, может, и вправду слабачка, раз не сопротивляешься, когда черное, страшное обвивает твою шею. И вместо борьбы лишь ждешь, что настал последний ужас твоей жизни, и вот-вот скатится по щеке последняя слезинка». Тварь всегда оставляла ее в живых. Раз за разом уползала во свояси. Стоило погаснуть фонарям и забрежить наступающему летнему дню. Иногда только через мутное стекло то ли сна, то ли яви Аня видела горящие глаза твари. Тварь смотрела внимательным птичьим взглядом, и в голове у Ани всплывало: «А слабачка ли я? А если бы у меня появился шанс, смогу ли я отомстить?» Когда тварь пришла снова, Аня уже ждала. Ждала, собрав все силы, которые в ней оставались. Стояла, вытянув руки во тьму, руки почти прозрачные после диеты двух последних месяцев. Даже щупальца заметила их не сразу. Проскользнула в щели, обшарила стену, подкатившись, к которой обычно спала Аня. Разочарованно мазнула по полу и стала втягиваться назад. «Слышишь ты?» Щупальце дернулось и остановилось. «Да тут я, глупая ты тварь!» Аня почувствовала, как тварь снаружи завибрировала от ее слов и резко вытянулась к ней. Щупальце хлестнуло Аню по руке и почти схватило ее за запястье, но Аня оказалась быстрее. Она сжала пальцы вокруг щупальца, холодного, очень холодного, холоднее ледяных поручней пандуса в -20. Холоднее, подумала Аня, чем жидкий азот, которым пытали евреев в концлагерях. Другие щупальца потянулись к ней, сплющенные от тесноты подвальной щели, но разъяренные, дрожащие от желания растерзать ее, выдернуть ребра, вывернуть ей нутро. Тварь затрясло от предвкушения, как она разделается с ней. Аня чувствовала это так же явно, как удары своего пульса в горле, и когда щупальца нацелились на нее, заострились хищно, Аня изо всех сил дернула его на себя. «Слышишь, тварь, хватит тянуть! Убивай меня! Лучше ты задавишь, разорвешь меня, чем я останусь здесь жить эту крысиную жизнь! Лучше я умру!» Щупальца сжали Анину шею, так что Аня захрипела, слезы заливали глаза. Через боль Аня улыбнулась. «Скоро все будет кончено!» «Слышишь, ты же приходила сосать из меня силы! Как какая-то жалкая, жалкая оредежская пиявка! Так давай, доведи до конца!» Щупальца обвили Анины ноги, зазмеились вверх по спине, наползая на затылок и подбираясь к глазам. Аня зажмурилась и прошипела: «Что тебе стоит? Голову всмятку, всю Анечку в кровавый фарш! Что тебе стоит все закончить?» Щупальца сжались, так что Аня услышала, как трещат кости, и постаралась расслабиться. Чем больше боли, тем ближе конец. Одно из щупалец наползло ей на ухо, и будто в самом мозгу Аня услышала: «Не отдавай свое, лучше мое возьми». Аня хотела закричать, но щупальца уже зажали ей рот, завили глаза и уши. Аня не чувствовала больше ни рук, ни ног, спеленутая в мертвенный холод. Она пыталась услышать хотя бы свой пульс, но не слышала. Аня проснулась от знакомого металлического щелчка. Раньше, чем она увидела копыта через темноту, в нос ударил кислый запах перегара. Он стоял на пороге без еды, но с веревкой. Аня подобрала под себя ноги и вжалась в угол. Копыта шагнул к ней. «Руки дала?» Скрутил петлю. Снова уедет куда-то. Уедет. А значит, еды не будет точно, будут только ноющие затекшие руки и холод, ведь он не будет топить батарею, а ночью будет холоднее, подумала Аня и машинально закрыла горло. Память начала возвращаться к ней. Холод, щупальца. «Возьми мое». «Руки дала?» И носом в угол. Ему уже надоело ждать. Запах перегара качнулся в воздухе, и Аня увидела его лицо близко-близко, бровь с белым шрамом посередине и нос в красных пятнах. Копыто протянул к Ане руки, и вдруг что-то извне, что-то исходившее из Аниного тела, что-то черное, что-то очень напоминающее щупальца. Щупальца отдернули его назад, приподняли над полом и приложили об стену. Он повалился на бок тяжело, как мешок с песком. Он поднял голову и посмотрел на Аню непонимающе. Ане даже стало жалко его на мгновение. Мутное стекло, которое скрывало сегодняшний день от вчерашнего, опустилось, и Аня вспомнила, как холодные объятия твари распались, и щупальца опустили ее на пол. И снова внутри головы зазвучал голос: «Ты больше не слабая». Аня поднялась и встала перед копытом, впервые во весь рост. Нижняя челюсть у него медленно опустилась вниз, щупальца шевелились за ее спиной, трепетали, как крылья. Аня улыбнулась. «Я больше не слабая!» и взмахнула рукой. Щупальца впились в него, врезались в жирную пропитую рожу, стали драть на куски, кромсать, вырывать жилы, давить череп, так что Аня услышала приятный костяной хруст, будто треснул под каблуком грецкий орех. Копыто кричал, кровь лилась из его ушей, из выдавленных глаз, из порванной шеи. Кровь заливала его грудь и пол темно-красным и бежала темной рекой к Аниным ногам. Аня стоит посреди пустынной дороги. За спиной ноет, качаясь на петлях, распахнутая калитка. Воздух пахнет дождем, прибитой дорожной пылью и напитанной теплой землей. Фонари на улице горят желтым, вдалеке на развилке железнодорожных путей мигает электрический глаз светофора,